А на острове Джо Дюпре тоже хотел отыскать кое-какие ответы. Для начала он заехал к Дугу Ньютону. Ньютон с матерью жили в Тюленьей бухте, неподалеку от южной оконечности острова. Прошлой весной Дуг покрасил дом, так что теперь казалось, будто он светится на фоне деревьев. Старушке недолго осталось жить. Дюпре видел это в ее глазах, чувствовал по запаху в ее комнате. Когда она умрет, врачи, конечно, выяснят какую-нибудь хитрую причину, почему это произошло, но для Джо Дуга и, наверное, для нее самой здесь нет ничего сложного. Она просто состарилась. Старушке уже под 90, ее тело с каждым днем проигрывает схватку за жизнь. Ее дыхание слабое и хриплое, а кожа на лице и руках стала почти прозрачной. У нее ничего не болит, но в больнице ей уже не в силах помочь, поэтому сын забрал ее домой, умирать. Дебра Лежер, которая когда-то работала медсестрой, каждый день заезжает на 4-5 часов, иногда и на подольше, если у Дуга дела. Правда, какие могут быть дела у человека, которому тоже скоро на пенсию? Дюпре думал, что между ним и Деброй что-то было. Она вдова, Дуг — старый холостяк. Но Джо не был в этом стопроцентно уверен. В конце концов, они оба строгие баптисты, так что ничего особенного между ними быть не могло. Дюпре стоял у окна спальни миссис Ньютон и смотрел вниз во двор. Ниже этажом располагалась кухня, но поскольку у Дуга никогда не было необходимости расширять ее, она не выдавалась за внешнюю стену. По мнению Дюпре, маленькая девочка никоим образом не могла добраться до окна под самой крышей. «У нее была приставная лестница, Дуг», — спросил он спокойно. Миссис Ньютон проснулась, когда они вошли в комнату, но сейчас вновь провалилась в беспокойную дремоту. Дуг хотел было огрызнуться, но решил, что оно того не стоит. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал он тоскливо. «Я и сам не могу понять этого, как она попала наверх. Я просто рассказываю то, что видел». Окно было закрыто. Дюпре провел по защелке рукой. Она оказалась вполне надежной. «Насколько я помню, да. Теоретически могло случиться так, что я плохо закрыл окно, и ветер распахнул его, но той ночью ветра не было. Да и какой ветер способен открыть тяжелую оконную раму?» Дюпре посмотрел в сторону леса. Окно выходило на северо-восток. С этого места были видны одна из смотровых башен острова и стена затопленных деревьев, окружающих место. «Думаешь, я псих?» — спросил Дуг. Дюпре покачал головой. Он не знал, что и подумать. Все-таки сложно поверить, что маленькая девочка каким-то чудом взобралась по 20-футовой отвесной стене, чтобы напасть на старушку в ее спальне. «Ты всегда казался мне человеком уравновешенным, Дуг», — произнес он наконец. «Что я могу сказать? Держи окна закрытыми и двери тоже. В доме есть оружие?» «И не один ствол», — кивнул Дуг. «В таком случае, по возможности, не применяй его, ладно? Меньше всего мне хотелось бы арестовать тебя за то, что ты кого-нибудь пристрелил». Дуг вяло пообещал, что будет иметь это в виду. Не бог весть что, но уж лучше, чем ничего. Дюпре уже собирался уходить, когда клочок бумаги, очевидно подхваченный сквозняком, поднялся в воздух и снова упал на пол у окна. Полицейский нагнулся, чтобы рассмотреть его поближе, и понял, что перед ним мотылек. Серый и какой-то мерзкий, с желтыми отметинами вдоль тельца. Его крылышки слабо колыхались. «Дуг, у тебя есть пустая банка или что-то вроде того? С крышкой?» Ньютон нашел банку из-под варенья, и Дюпре, аккуратно подняв мотылька с пола, опустил его в банку. С помощью карманного ножа он проделал в крышке отверстие, чтобы обеспечить насекомому доступ кислорода, хотя и полагал, что это ему уже не поможет. Поднеся банку к свету, он осмотрел мотылька, медленно поворачивая банку, чтобы были видны его крылья и желтые отметины. Дуг Ньютон прищурился, потом покачал головой. «Никогда не видел такого!» Дюпре почувствовал, как у него перехватило дыхание. Вдруг в сказке Дуга Ньютона о летающей девочке словно бы поубавилось вымысла. Полицейский судорожно сглотнул. «А я видел», — сказал он.